практики и рекомендации. Эти действия помогут укрепить внутреннюю уравновешенность, научиться не терять себя в эмоциях и суете, а также восстановить контакт с собой и телом без надрыва. Практики на каждый день. Первое. Утренняя настройка. Я в балансе. С утра посиди 5 минут в тишине, положив руку на сердце или солнечное сплетение. Проговори. Я выбираю жить в своем ритме. Я принимаю свою уравновешенность как силу. Я не спешу, я в потоке. Второе. Практика паузы 3 раза в день. Замечай, когда ты начинаешь спешить, раздражаться, давить на себя. В эти моменты делай паузу на 1-2 минуты. Дыши, ощущай тело, вернись в здесь и сейчас. Это тренирует присутствие и терпение, ключ к энергии 14-го аркана. Третья медитация — жидкий поток, 5-10 минут в день. Представь, что внутри тебя течет золотой прозрачный поток. Он мягко обтекает сопротивление, зажимы, усталость. Позволь этому потоку течь без усилий из головы в сердце, из сердца в живот, по всему телу. Почувствуй, как ты встраиваешься в гармоничный ритм жизни. Четвертая практика баланса между. Ежедневно спрашивай себя, где я сегодня выбрал не крайность, а середину? Где я удержал равновесие между «надо» и «хочу»? Где я не поспешил, и это пошло на пользу? Это воспитывает в тебе алхимика, который живет в осознанной настройке. Пятое — ритуал заземления через воду. При каждом умывании или душе представляй, как вода смывает раздражение, спешку, избыточность. Говори «Я очищаюсь от лишнего», «Я возвращаюсь в свою середину». Шестое — практика медленного действия. Выбери одно бытовое действие — есть, пить, идти, убирать, и сделай его медленно, осознанно, без суеты. Это учит тело не рваться вперед, а быть в моменте, как требует 14-й аркан. Седьмое — моя капля в день. Запиши вечером. Что я сегодня сделал для своего спокойствия? Какую одну каплю я вложил в свое развитие, даже если это не сразу видно? Это развивает терпение, доверие к медленным, но мощным процессам трансформации. Восьмое. Гармонизация через музыку. Включай спокойную инструментальную или атмосферную музыку и просто дыши, ощущая, как она настраивает твое состояние. Это восстанавливает твой внутренний настрой, если ты сбился с волны. Девятое. Практика теплого диалога с собой. Каждый вечер напиши 3 фразы, поддерживающие тебя. Пример: «Я не должен все успеть», «Я должен быть живым». Мягкость — это тоже сила. «Я достойна жить в покое». Десятое — мини-ритуал «Влить каплю любви». В течение дня осознанно вливай маленькие акты заботы в любую рутину. Сделай чай как ритуал для себя, убери не потому что надо, а как заботу о пространстве, погладь любимого, но не по привычке, а с полным вниманием. Это развивает внутреннюю алхимию. Из мелочей — великое состояние гармонии. Конец книги. Текст читала Александра Резник.